Собственно, с тех пор, как мы обзавелись модными каменными украшениями и перестали фонить менталом во все стороны, количество нападений на нас резко сократилось. Сейчас мы представляли интерес только для хищников, которые считают, что могут справиться с гигантским волком 26 уровня и его бронированным напарником. Да, из-за моего второго ранга большинство противников воспринимают именно дружка как главную угрозу, что уже пару раз играло нам на руку. Кстати, мы знатно прибавили в росте и объемах. Я рассудил, что раз уж ползать по узким норам мы в ближайшее время не планируем, то можно и набрать массы. Тем более, что питаемся мы от пуза. Так что, несмотря на нашу физиологию и врата Бахуса, а те активно помогают запасать и перерабатывать энергию и материю добычи, мы с дружком просто не могли съесть всех тиросов, которых убивали. А бросать добычу было жалко. В итоге дружок из просто крупного волка превратился в настоящего гиганта 2 метров в холке. Да и я разросся до 2,5 метров, и теперь вот подумывал, не превратить ли себя в эдакого хищного кентавра. В качестве эксперимента все это крутилось в голове, пока мы доедали напавших на нас неудачников. А как закончили, устроились на склоне небольшого холма. Так меня было не видно в высокой траве. Поручив дружку следить за местностью, я сосредоточился на предложении Лукарда. Если уж составлять планы, то делать это нужно организованно. Из сумки был выужен химический карандаш и чудом сохранившийся лист пищей бумаги. Для начала можем себя поздравить, что мы справились с первичной адаптацией в Лакуне. А дальше, я прикинул, что мы планировали еще в городе. Во-первых, я ткнул пальцем в Лукарда. Ты у нас должен научиться маскировать свои способности, чтоб нас с тобой на очищающий костер не потащили. Что мы там хотели сделать? Представить обращение как приручение, а также добавить сверху исцеление, как побочную способность. Я ничего не перепутал? Нет, все верно. Фамильяр поколыхал щупальцами, выражая свое согласие. А что нам для этого нужно? Нам нужно время для экспериментов и подопытные. В качестве подопытных подойдет всякая мелочь. Мне ведь придется играть молодого и неопытного, так что умение работать с высокими уровнями будет скорее подозрительным. Хорошо, тогда записываю. Пункт 1. Алукард. Тренировка актерского мастерства. Определим как нашу первостепенную задачу, так что будем уделять этому, минимум, по часу в день. Что у нас во-вторых? Дальше тебе качаться нужно. Поднимать уровень, прокачивать характеристики, особенно магию. Хорошо будет, если к концу нашей робинзонады ты получишь 3-й ранг. Список пополнился пунктами. Усиленная культивация и прокачка, с пометками упор на магию, достичь 3-го ранга и много охотиться, чтобы эффективно культивировать, нужно много кушать. Записал. Ну, 3-м по очереди, но, пожалуй, 2-м по значению. Получение божественного права на долю в Лакуне. Раз уж так вышло, что я очутился здесь и не обременен клятвами, по которым я свои очки защиты передаю, к примеру, советскому правительству, то ситуацией нужно воспользоваться по полной. Сделать так, чтоб после завершения защиты города система выдала бы мне во владение как можно больший кусок этой Лакуны. Ну, тут все просто, оскалился Алукард. Замени в прошлом пункте охота на геноцид тиросов, и будет тебе счастье. Ну, и добавь еще один подпункт. Какой? Обзавестись большей стаей метаморфов. Ведь чем их будет больше, тем больше этиросов мы сможем убить до того, как в Лакуну пожалуют конкуренты. В смысле, защитники города. А ты не забыл, что их всех нужно будет регулярно кормить из-за их голода? Так в чем проблема? Если нам будет принадлежать часть Лакуны, то мы будем спокойно пасти нашу стаю прямо тут. Они нам еще и пользу приносить будут, занимаясь добычей полезных материалов. Ну, в принципе, ты прав. Меня немного напрягает перспектива наплодить полчища монстров, но, вот, к примеру, дружок, смышленый, верный, преданный, дисциплинированный, быстро научился играть при посторонних хорошего песика, никого без спроса за бочок не кусал. Если и прочие будут такими же, то почему бы и нет? Записав последний пункт про расширение стаи, я оценил результат. План какой-то куцый получился, несерьезный. А зачем городить потемкинские деревни, если и так все понятно? Фыркнул Алукард. Тем более, если что, мы всегда можем пополнить этот список. Тоже верно, согласился я, убрав все обратно в сумку и закинув за спину, где ее аккуратно обняли мышцы лопаток, а после еще и прикрыла отдельной хитиновой пластиной. для надежности, а то не улыбается мне все потерять в очередном сражении. Молот обрел свое место в кожаной кобуре на бедре, так его удобнее выхватывать, как и пару револьверов, что уже привычно закреплены на запястьях. В поисках добычи покрупнее мы решили двигаться вдоль реки. Я старался красться, сливаться с местностью. У дружка все получалось естественно и непринужденно. Для него способности метаморфа просто легли на многолетний охотничий опыт, а мне постоянно приходилось себя одергивать, проверять и контролировать. И все равно, какая-нибудь ветка, нет-нет, да хрустела под моими ногами, заставляя тревожиться очередного, пасущегося неподалеку, травоядного тираса. И вот, наконец, впереди раздался плеск, в воду плюхнулось что-то крупногабаритное. Подобравшись поближе, мы выглянули из зарослей. Над водной гладью возвышались голова, пара массивных рогов и, частично, спина тираса. Буйвол, только размером, без малого, паровоз. Зверь прикрыл глаза и, погрузившись по самые ноздри, довольно фыркал, пуская пузыри. Время от времени он хлестал себя по спине мокрым хвостом, поднимая тучу брызг. По воде волнами ходила энергия, по которой я заподозрил у этого великана наличие магии. Верно, магия воды. Уровень 37, подсказал Алукард, а у меня в голове заиграла странная детская песенка про должен собрать их всех. В том смысле, что я уже получил склонность к молнии и земле. Так почему бы не попробовать достать воду? Буду повелителем стихий. Ты хоть одну сначала освой до нормального уровня, а потом играй. Прервал мои фантазии напарник. Ты же даже к освоению молнии толком не приступил, только и можешь, что через молот фейерверки пускать. Кстати, о фейерверках. Неплохо было бы этого буйвола приложить молнией. Его бы лучше для начала на берег выманить, чтоб лишить непосредственной связи с родной стихией. Мысль хорошая. А как это сделать? Ну, тут думай сам. Ты же у нас человек, венец творения. На этих словах Алукард традиционно фыркнул. Эту фразу он почерпнул из моей прошлой жизни, и она его веселила до крайности, так как в этом мире человек никаким венцом не считался. Так, крепкий середняк с потенциалом. Ну, тогда применим самое грозное оружие человека. Напарник заинтересованно скосил на меня взгляд. Огнестрел, мозги. Главное наше оружие – это мозги. Назидательно поделился я с товарищем. То-то для террасов это основное лакомство. Именно. Но давай дальше без шуток. Может, удастся его как-то сообща завалить, выманить на дружка. Например, как говорится, если с другом буду я, а медведь – без друга. Хотя у нас и буйвол, правила вполне рабочие. Еще раз оглядев местность, я заприметил невдалеке курган из камней, который можно было использовать как укрытие. Дружку, в самый раз, мне представился простой, хоть и рискованный план, которым я поделился с напарниками. Да какой риск, отмахнулся фамильяр, он же тебя даже есть, скорее всего, не будет. Дружок же ничего не сказал, лишь выразил готовность лечь туда, куда положит. Собственно, на этом совет Филиха и завершился. Метаморф, стелясь по земле и сливаясь с ландшафтом, пополз в указанное ему укрытие. Я выбрался из камышей и двигался вдоль берега очень медленно, буквально перетекая с места на место большой кляксой и стараясь не привлекать к себе внимания. Мне необходимо подкрасться к буйволу со спины. Тем временем волк добрался до камней. В моей голове прозвучал отчетливый сигнал его готовности к операции. Вуф! Приблизившись к добыче на расстоянии броска, я напружинился, а после одним слитным движением прыгнул на спину монстра. Ухватился за рога, впиваясь зубами в загривок и взрезая толстую шкуру когтями и шипом хвоста. Но в следующий миг получил хлесткий удар по спине мокрым хвостом, что чуть не рассек меня вдоль всего тела. Ничего так, плеточка. Хитиновые пластины, что сейчас красовались на моей спине, не помогли вообще никак. Они просто лопнули после первого же удара. Нас таким не возьмешь. Оскалился в моем мозгу фамильяр, после чего уже мой хвост погрузился на пару ладоней вглубь тела монстра, где и раскрылся, перемалывая внутренности. Вот только буйвол меня удивил. Вместо того, чтобы начать брыкаться, стараясь меня скинуть, он перешел в режим субмарины и скрылся под водой. Ну, а что, с учетом его стихии, логично, утопить меня ему, конечно, не удастся, хоть он об этом и не знает, а вот поломать наш план, вполне. Главное, чтоб он в дальнее плавание не пустился. Как только над нами сомкнулись волны, я почувствовал волнение дружка. Он готов был покинуть укрытие и бежать на помощь. Спокойно. Подбодрил я его. Жди. Тактику пришлось корректировать. Я надеялся, что зверь будет куролесить ближе к берегу, а мне удастся направлять его, дергая за рога. Но пока что-то не получается. Но ничего, даже из такого положения я продолжал врезаться в свою добычу. В мою пасть уже хлынула горячая кровь, а хвост все глубже погружался в тело жертвы. И тут я почувствовал, что добыча ускользает из-под меня. В прямом смысле, хвост недоуменно начал метаться из стороны в сторону в поисках плоти. Буйволиная спина и бока вдруг стали жидкими, буквально растворяясь в воде. «Не отпускай рога!» — крикнула Лукард. И точно, единственной твердой частью тела Тираса остались его рога. «Так, ладно, соберись. У нас же были подозрения, что он владеет какими-нибудь водными фокусами. Так чего удивляться, но пока меня мотало из стороны в сторону в толще воды. А если так, и я, схватив второй, нижней парой рук молот, опустил его туда, где должно было находиться тело Тираса, и как следует вжарил молнией. Бык дрогнул, его плотность начала приходить в норму. Решив закрепить успех, я ухитрился врезать скотине по макушке, заодно резко дернув рога на себя. Такой подлости от малявки, взгромоздившейся ему на спину, буйвол явно не ожидал. Взвыл и рванул на поверхность, взметнув фонтан окровавленных брызг. Ага, не нравится. Оказавшись на воздухе, зверь затвердел окончательно. Так что я снова, с утроенной силой впился когтями и хвостом в противника, не забывая при этом бить его по макушке молотом для профилактики. Бешено брыкающийся паровоз это, я вам скажу, та еще картина. Спустя некоторое время я все-таки смог вывести этого титана на берег. Ступал он с опаской, оно и понятно. Нести такую тушу, покинув воду, любому будет затруднительно. А в момент, когда буйвол полностью лишился контакта с водой, на сцену ворвался дружок. Разогнавшись, он ракетой устремился к нам. Метаморф укрепил череп, нарастил на голове таран и на полном ходу кинулся Тирасу в ноги. Тот пошатнулся и начал медленно заваливаться на бок. По вам когда-нибудь прокатывался каток асфальтоукладчик? Ощущения, должен сказать, непередаваемые. Буйвол после атаки дружка рухнул и не смог больше подняться, но пойдя на принцип, перекатился на спину, превращая мое тело в сплошной плоский блин. Особенно неприятно было, когда мне с оглушительным треском сплюнуло череп. Пока я выбирался, дружок умудрился перегрызть нашему противнику глотку и тот испустил последний дух, порадовав нас хорошей порцией энергии. «Молодцы!» – похвалила Лукард, театрально хлопая щупальцами. «Тому в том и команда», — заявил я, вгрызаясь в теплое мясо монстра в районе шеи. Туша буйвола была еще полна крови, и мое тело само тянулось к этому изумительному нектару жизни. «Вуф», — подтвердил гордый собой дружок и вернулся к поглощению внутренностей. «Воздух», — предупредила Лукард, и нам пришлось прервать трапезу. Не прошло и 20 минут с великой победы, как к терзаемой нами туши стали слетаться огромные грифы, предвкушавшие легкую добычу. Насколько я разглядел, их когти и клювы были если не стальные, то железные, точно, да и оперение выглядело бронированным. Поэтому таких некрупных на вид противников, как мы, падальщики-ракетиры не опасались, видать, дело привычное. Они явно рассчитывали отогнать от трупа уставших после тяжелой битвы охотников, не встретив сопротивления с их, то есть нашей, стороны. Сейчас, наши с дружком желудки были убеждены, что это мясо нужно им все целиком, и делиться они не намерены. Надолго отвлекаться от поглощения пищи, тоже. Подняв к небу измазанные кровью физиономии, мы с напарником оскалились и грозно зарычали. Не вняв предупреждению, грифы продолжали кружить над нашими головами. Что ж, не хотят по-хорошему, будет по-плохому. Подняв одну из рук к небу, я полюбовался, как в ладонь прыгнул заряженный револьвер. Дождавшись, пока первый клиент подлетит как можно ближе, выпустил ему пулю прямо в глаз. Расстояние было небольшое, а меткость моя существенно возросла. Птиц лишь раз дернулся и сразу рухнул камнем вниз, прямо на меня. Я успел смеситься в сторону, подставив под падающее тело хвост, отчего бритвенно-острое лезвие вмиг отделило голову от шеи. Я успел ссадить с неба еще двоих, пока остальные не поняли намек и не скрылись за деревьями. Больше нашему пиру никто не мешал, но, учитывая местную оживленность, мы решили долго не рассиживаться, и набивали брюхо оперативно, не забыл я и об органе, позволяющем буйволу работать со стихией воды. Чтобы съесть побольше, пришлось еще немного подрасти. Однако, приблизившись к 3 метрам роста, я почувствовал, что это предел. Дальше не получается. В приступе безудержной хозяйственности, Я прихватил с собой рога поверженного тираса. Вот только они были таких размеров, что даже при трехметровом росте транспортировка доставляла мне изрядное неудобство. Грифы натолкнули меня на мысль о том, что неплохо бы иметь в команде кого-то летающего. Тогда у нас появится разведка. А еще он сможет мониторить местность во время сражений. Он не обязан быть крупным, но и мелочь нам пока не нужна. В приоритете – ловкость и мобильность. На втором месте – возможность постоять за себя. А то если его будет жрать каждый второй пролетающий тирас, непорядок. Пока шли, еще раз сменили силариновые рожки. Не сказать, что камни сильно выросли, но в таком деле лучше перебдить. Как назло, едва мы решили целенаправленно искать крылатых, из поля зрения тут же исчезли любые пернатые и перепончатокрылые товарищи. Вот напасть какая-то. Побродив около часа, мы решили возвращаться в пещеру. Может, наша синяя птичка ждет нас именно там, даже если она не синяя, и вообще, не птичка. Хотелось бы сказать, что шли осторожно, старались не привлекать к себе внимания. Вот только здоровенные рога все портили, и пару раз стали причиной новых сражений. У меня вопрос, как ты их в пещеру затаскивать будешь? Хохотнула Лукард. Так если нужно, можно будет немного и раскопать. Ну-ну. Раздумывая об обращении новых членов стаи, я начал примерять эту роль к уже виденным мной тирасам. Пока шли в горы, видели парочку интересных экземпляров. Один – чешуйчатый леопард с кожистыми перепонками между лапами и животом и солидными клычищами, торчащими из пасти. Почти летающий, в смысле, планирующий субъект, настоящая кошка-летяга. Второй походил на свирепого пони. Вы можете представить себе свирепого пони? Я тоже не мог, пока не увидел. Представил, как я на нем, поджимая ноги, на охоту ездить буду. Улыбнула. А меж тем пернатых все не попадалось и не попадалось. Хотелось уже плюнуть и просто вернуться. В конце концов, завтра тоже будет день. Найдем кого-нибудь. Как вдруг, он стоял в зарослях камыша и щелкал зубастым клювом. То ли горло прочищал, то ли дожевывал кого-то. Длинная изящная шея, покрытая чешуей, запрокинута почти на спину, как у цапли. Глазенки прикрыты кожистыми пленками. Полуоперенное тело размером с огромного индюка покачивалось на тонких ногах. Длинный подвижный хвост с шипами на конце шевелил камыши. И, подрагивающие при каждом движении, растопыренные нетопыренные крылья с острыми когтями на обтянутых кожей пальцах. Класс! Птичка ты моя ненаглядная! Мы подкрались поближе. А Лукард у него, вроде бы, уровень выше 20-го. Есть что важное по способностям, осведомился я. С уровнем ты прав. Есть зачатки магии огня, но именно зачатки. Мы такое, к примеру, перенять бы не смогли. Подходит. Еще больше обрадовался я и тут же опустил рога на землю. А дальше мы с дружком стали медленно обходить его с двух сторон. Двигались, максимально сливаясь с местностью, чтобы не спугнуть. Когда оказались от терраса на расстоянии прыжка, в голове мелькнула мысль, а почему я его просто не подстрелил? Тогда не пришлось бы тратить время на всю эту возню с маскировкой. И тут дружок бросился вперед, навалился на спину и прижал лапами крылья. Я повис на длинной шее, оказавшейся довольно мускулистой. Птиц удивленно каркнул от неожиданности и принялся вырываться. Не желая в пылу борьбы сильно вредить нашему будущему товарищу, я двинул ему кулаком по башке, надеясь оглушить. Птеродактиль попытался откусить мне ухо. Ах, ты ж, гад. Я сдернул с бедра молот и легким скользящим ударом отправил летуна в беспамятство. Когда тот обмяк, я быстро закрепил его на спине у дружка. А Лукард на всякий случай помог зафиксировать глубокий обморок, так что птичка наша еще не скоро очнется. После чего, вернувшись за рогами, мы в приподнятом настроении отправились дальше. До пещеры было уже рукой подать. Глава 15. Глава 15. По каньону, постоянно оглядываясь, неслась поджарая волчица пепельного окраса, а за нею на крейсерской скорости двигалось стадо разъяренных тирасов. Монстры напоминали носорогов, да вот только пасти огромные, полные кинжальных клыков. Все уяснили, как выглядит смесь бульдога с носорогом. Я сидел на утесе и ждал, когда добыча достигнет расчетного места. Кеша, как обстановка? Есть кто на горизонте? Чисто. Переслал мыслеобраз наш летучий разведчик. Благодаря ему мы здесь сейчас и собрались. Еще вчера он нашел просто идеальное место для засады. Тут с одной стороны ущелья были камни, сложенные так, что один точный удар, и на бегущих внизу обрушивается целая лавина, словно специально приготовили. Не забывай, что лакуна во многом материализуется за счет ментальной энергии людей. Наличие в идеальном месте для засады подходящих для этой засады инструментов не так уж и удивительно, отреагировал на мои мысли Алукард. Ты мне лучше скажи, что чувствуешь по их уровням и навыкам. Стоит ли нам ждать сюрпризов? ХМММ. Плюс минут 30 уровень. У вожака, чуть выше. Магии нет. Вот и славно. Дружок, белка, готовьтесь. Два бодрых мысленных вув были мне ответом. Так, еще чуть-чуть, смотрю, как летящая впереди взбешенного стада стрелка пересекает незримую линию, и Террасы входит в зону поражения. Резкий удар хвоста выбивает небольшой камень в основании пирамиды, и десятки валунов устремляются вниз. Из ущелья слышен многоголосый рев, в воздух взметнулось облако пыли. Ждем, пора, и сам спрыгиваю туда, где носороги пытаются бороться с лавиной. Для человека пережить каменный завал, что на втором, что на третьем ранге, дело нетривиальное. Но для закованных в броню туш весом под тонну все оказалось куда легче. Конечно, большую часть нашей добычи припечатало, но несколько монстров смогли вырваться вперед и успешно избежать погребения. Да и с завалами было не все так однозначно. Сверху можно наблюдать активные шевеления. Приземлившись на голову ближайшему террасу, изворачиваюсь в полете так, что первым в череп монстра врезается разогнанный до предела искрящийся молот. Кидаю взгляд налево. В вожака влетает дружок, по уже отработанной методе. Монстр от удара заваливается на бок, а в следующий момент в его глотку впивается стрелка. Она у нас самая скоростная. Только что была далеко впереди, а теперь тут как тут. Смотрю в другую сторону. На загривке у подволакивающего задние ноги терраса третий представитель волчьего племени сидит. Белка. Чудовище взбрыкивает филейной частью, стряхивает с себя атаковавшего и явно планирует превратиться из добычи в охотника. Террас разгневан. Полчаса назад он с соплеменниками спокойно нежился на травке в долине, как вдруг на них напали. Враг перегрыз горло жертве, рыкнул и устремился в сторону ущелья. А теперь мерзкая шавка прыгает по его загривку. Уважающий себя Террас просто обязан насадить ее на рог. Но тут с высоты упала и расплескалась прямо ему на голову густая пахучая клякса. Фыркнув, он смахнул ее, но в следующий момент кожа словно запылала. Монстр взвыл, начал кататься по земле и тереться обожженной макушкой о траву. А вторая зловонная клякса плюхнулась ему прямо на брюхо. Зверь подскочил, принялся крутиться и прыгать на месте, и следующий кислотный снаряд приземлился точно на спину гада, издевающегося над ним. Террас так и не увидел, да и не до того ему было. Грозный шестилапый ящер с молотом, то бишь я, в один удар проломил бедолаге череп, прекращая его мучения. Через минуту битва была окончена, и мы дружно приступили к трапезе. Даже Кеша, наш разведчик и мастер стрелок кислотными снарядами, а птеродактилю от чего-то очень полюбился именно такой вид атаки, был ненадолго снят с дежурства в небе, чтобы подкрепиться. Во время обеда пришлось добираться до запасов мяса, оставшегося под завалом. Вот так смотришь и думаешь, а была ли идея завалить террасов камнями правильной? Алукард наблюдал, как белка и стрелка просачиваются, в прямом смысле, между камнями, чтобы добраться до вожделенной добычи. Примерно в таком режиме проходила в последние пару дней наша охота, только масштабы становились все больше. Но в общих чертах все происходило так. Кеша ищет добычу, мы с дружком готовим засаду, а белка или стрелка служат приманкой. Особый интерес мы проявляли к умеренно крупным, нескоростным террасам, избегая четырехранговых. Такие пару раз мелькали в поле зрения нашего разведчика и ярко выраженных обладателей магии. Случались и накладки. Один 36-уровневый монстр чуть не спалил до хрустящей корочки нашу стрелку. Спасло только то, что хищник решил, что нахальную псину уже убил, а питаться угольками было не в его традициях. И стрелка, потеряв более 3/4 тела, смогла улизнуть, благодаря своему метаморфизму. Кстати, о наших новых товарищах. Кеша, давешний птеродактиль, очень удачное приобретение. Прекрасный воздушный разведчик. Как оказалось, он не самая крупная тварь в местном воздушном океане, но после обращения стал достаточно силен, чтобы большую часть времени в полете быть хозяином положения, а при встрече с более массивными и опасными конкурентами очень быстро научился с помощью мимикрии буквально сливаться с окружающим пространством. Белку и стрелку я обратил на следующий день после буйволиной стычки, когда понял, как нам не хватает численности и маневренности для интенсивной охоты. Сородичи дружка подвернулись нам очень удачно. Недалеко от нашей пещеры стая гончих травила какую-то мелочь. Мы взяли двух особей 22 и 23 уровня. Сначала я планировал замахнуться на кого-нибудь 30-уровневого, но Элукард меня отговорил, и был прав. Уже после трех новых обращенных тиросов, уровнем ниже дружка, при поддержании одновременной ментальной связи, я чувствовал постоянную усталость и напряжение. Это, в основном, с непривычки. Немного практики, и мы сможем перейти к более мощным кандидатам. Но сейчас обращенный уровня 30-35 тебя просто вымотает, и не даст нормально функционировать несколько дней. Новые члены влились в команду органично, формируя сплоченный коллектив метаморфов со строгой иерархией. А из проблем можно было выделить, разве что, определенные трудности при коммуникации. Если к мышлению дружка и его соплеменников я уже более-менее привык, а мой первый метаморф, при необходимости, мог разжевать некоторые нюансы приказов своим младшим товарищам, то вот с Кешей, несмотря на ментальную связь, все было не так просто. А что если не стоит? Тогда, может быть, нужно, не нужно. Давай тогда хотя бы, а вот это попробуем. Это мы с Элукардом сидели на пригорке, спустя несколько часов после старта первого рабочего вылета Кеши. Проблема подкралась, откуда не ждали, и заключалась в его птичьих мозгах. И ладно бы он был тупой. Ментальные команды позволяют обходить многие подводные камни с недопониманием у исполнителя. Нет, проблема крылась в его восприятии. Он видел и воспринимал мир совсем иначе, и на запрос скинуть мне мысли на карту местности он показывал такое, отчего моя башка просто взрывалась. А по-быстрому проапгрейдить ему тыковку у нас не получалось. Мы банально не понимали, с чего начинать и за что хвататься. Что именно нужно подкрутить, чтобы он, к примеру, не лишился возможности летать, не ослеп, не превратился в овощ. Поправочка. В хищный овощ, который будет реагировать на окружающие как инфузория туфелька, стимул реакция плюс хватать все ложноножками и пихать внутрь себя. Сошлись пока на том, что Элукард, как существо с более гибким разумом, берется временно выполнять функции переходника-дешифратора. И в то же время, мы вместе постепенно учим нашего пернатого друга составлять у себя в голове такие карты, которые были бы понятны и остальным. А дальше началась ударная охота, перемежающаяся заходами на культивацию, здоровый сон, изучение окрестностей и эксперименты Элукарда. В какой-то момент я даже начал ловить себя на мысли, что мне нравится в Лакуне. А что, многоразовое питание, увлекательные прогулки на свежем воздухе, спортивная аэробика, профилактические процедуры по укреплению организма, просторные апартаменты и прекрасные виды, а еще отзывчивый персонал и отсутствие связи с внешним миром, что особенно важно для качественного отдыха в любом санатории. Прямо не кишащая смертоносными тварями первобытная земля, а самый настоящий курорт – елки. Поскольку текущий подход к охоте был гораздо более экономичен по времени, в сравнении с методом брести куда-то в ту сторону, там кого-нибудь найдешь, я с помощью Кеши и Элукарда начал составлять карту окрестностей. Опираясь на данные из книжки Марка Моисеевича, сразу начал наносить на нее месторождения полезных минералов и редких растений, причем, как уже найденные, так и гипотетические. Пример. Наличие каменистой почвы, водоема со стоячей, но при этом чистой водой, плюс ряд специфичных растений давали 95% гарантию наличия под илистыми отложениями на дне интересных минералов, используемых как гасители ряда алхимических реакций. В само озеро мы не полезли, так как там обитал четырехранговый тирос, но пометку сделали. В другом случае, в неглубокой расщелине мы обнаружили выход пластов Уркрафта. Это исключительно твердый минерал черного цвета впитывает, словно виброниум, кинетическую энергию до определенного предела, а после начинает нагреваться. Вещь полезная и дорогая. «Так, а это что?» – спросил я у Элукарда, заметив после очередной охоты рядом с водопоем красный металлический блеск в воде. Хвост устремился в воду и, раскрыв шип на конце, аккуратно достал небольшой камешек. Это фурорим. Плавится при низких температурах, а по базовым параметрам, до обработки прочнее стали. Солидная часть различных великих или просто фамильных клинков в древности делалась именно из этого металла. Такое оружие, помимо прочности, еще и хозяев своих превращало в настоящих берсерков, не знающих страха и жалости, неутомимых, не чувствующих боли и не слабеющих от ран. Формируется в лакунах в местах частых битв и сражений, то есть равномерно раскидан почти всюду. Можно собирать, если увидим, лишним не будет. Смотри-ка, какая славная рощица. Это суфрин. Амулеты из его коры используют как обезболивающие. Нужно обязательно сделать отметку на карте. В итоге, чем дальше, тем больше выделанный кусок кожи, благодаря способности Малукарда, заполнялся кучей мелких пометок, пояснений, звездочек и восклицательных знаков, обозначающих места, которые нужно обязательно разведать. На пятый день наших охотокартографических вылазок мы увидели вдали большое облако пыли, гуляющее из стороны в сторону. И все бы ничего, но сквозь него небо и землю соединяли множественные всполохи, похожие на молнии. «Что это, Алукард?» – удивился я. «Стопроцентной уверенности нет, но надо сходить проверить», – заволновался он. «Если это то, что я думаю, тебе несказанно повезло. Не спеши. Вот молнии закончатся, тогда и рванем». Рванули. Кеша летел над нами, направлял, чтоб не сбились с курса. Белка и Стрелка трусили чуть впереди. Мы с дружком шли замыкающими. Пыль вдалеке осела, открыв серое от зноя небо. И чем ближе мы подходили, тем меньше мне хотелось туда идти. Какое-то неприятное чувство выворачивало наизнанку внутренности. И вонь, дикую вонь разносил по округе ветер. Пахло горелой плотью и шерстью. А когда мы прибежали, перед нами предстало жуткое зрелище. На небольшом участке находились трупы тиросов разных размеров и мастей, и разной же степени прожарки. Мелкие, обуглены в ноль, средние, в золотистой, мать ее, корочке, крупные, в красно-коричневых, вздувшихся пузырями ожогах. «Кто это их так?» – подавленно спросил я. «Никто, а что?» – возликовал Алукард и принялся плясать в воздухе. «Это аномалия такая. Нам посчастливилось присутствовать при формировании жилы камня молнии. Я извлек из сумки книгу, подаренную Марком Моисеевичем, и нашел. Камень молнии, фульгур, окаменел из желтовато-серого цвета с прозрачными вкраплениями. Его жилы зарождаются при поражении тиросов природными молниями. Чаще возникает рядом с иллюзорными городами. Используется для усиления магии молнии. Приглядевшись повнимательнее к телам, я обнаружил на некоторых из них маленькие желтые кристаллические крупинки, по которым периодически пробегали электрические разряды. Так совсем же крохотные. Или придется ждать, пока подрастут. Конечно, тут размер имеет значение, но с учетом твоих текущих способностей даже такая мелочь даст серьезный прирост. Ясно? Следующие полчаса я ползал на карачках по полю с прожаренными тиросами и собирал в ладонь мелкие песчинки. Слушай, а там одним из условий, увеличивающих шанс возникновения камня молний, выступал иллюзорный город. Я уже несколько раз натыкался на это название, да и ты как-то упоминал. Если кратко, это стихийный мираж, основанный на людских представлениях. Не обязательно город, просто чаще всего он представлен в виде группы строений, а Лукард, пока я корячился, летал рядом и тыкал в особо крупные экземпляры фульгура. Из-за особенности формирования могут быть совершенно сюрреалистичными, фантастичными и нелогичными. Дома без дверей, художественные развалины, прозрачные стены вместо окон, искажение мерности – это лишь малая часть того, что может возникнуть на стыке мира грез и больного человеческого воображения, которое всю эту фантасмагорию создает. Звучит опасно, и ты не представляешь, насколько. Вот только внутри таких городов можно найти естественные артефакты с самыми разными свойствами, которые человек фиг создаст собственными силами. Даже объяснить, как они работают, получается далеко не всегда. Тогда предлагаю просто сделать соответствующую отметку на карте, если найдем такой город. Но целенаправленной разведкой займемся позже, как будет время, высказал я свое мнение, переползая к следующей тушке. Поддерживаю. Когда некоторое количество песка молнии было собрано, я же не знал, сколько надо, а Лукард оценил объем добычи и предложил: а давай его в тебя интегрируем, обычно его в оружие или артефакты встраивают. Но в наших навыках работы с плотью у меня уверенности больше, чем в наших гипотетических умениях создавать артефакты или перековывать оружие. А давай, легко согласился я, даже слишком легко. Промелькнула в голове мимолетная мысль. Раньше я с куда меньшим энтузиазмом реагировал на предложение поэкспериментировать на себе, любимом. Глава 16. Правую руку прострелил электрический разряд. Мышцы схватила судорога, а чешуйки встали дыбом. Подскочил пульс, виски забили в набат, глаза полезли из орбит. «Не ерзай», — одернул меня Алукард, когда я потянулся размять онемевшую конечность. «Лучше сосредоточься на дыхании. Медленный вдох. Плавный выдох, не торопись, а то молния тебя изнутри поджарит. И не болтай, собьешь дыхание. Я закрыл рот и сделал медленный и плавный выдох. И пока я занимался дыхательной гимнастикой, крупинки камня молний, все погружаясь и погружаясь в мою верхнюю конечность, оседали в костях, формируя при этом магический узор. В целом, ощущения от операции не сказать, чтоб сильно болезненные, скорее странные и непривычные. Я, конечно, уже знал то чувство, которое появляется, когда по твоему телу течет мономолния, но тут все было совсем иначе. Фульгур же сам генерировал энергию соответствующей стихии, да еще и резонировал с моей внутренней энергией, отчего по телу то и дело пробегали электрические волны, которые стремились вырваться за пределы организма. В воздухе начали проскакивать короткие дуги, а при дыхании стали слышны характерные потрескивания. Вдох, горячо, чувствую, как мелкие разряды щекочут легкие. Выдох, наружу вырывается поток ионизированного воздуха. Щиплет в носу, чешуя на голове топорщится, и от чего-то хочется смеяться. А Лукард, прикусив язык, вносил последние правки в электромагическую проводку моей правой конечности. Готово. Прошу тестировать. Я сжал и разжал кулак, направляя в него немного магии молний. Ладонь тут же покрылась густой сеткой электрических всполохов, что с каждой секундой набирали интенсивность. Вытянув руку, указал пальцем на валун в 5 метрах от нас. Яркая вспышка, и на целых 3 секунды меня с камнем соединяет электрическая дуга, от которой в месте контакта булыжник начал чернеть, трескаться и крошиться. Класс. Не уверен, правда, что электрические разряды должны вести себя именно так, но результат мне нравится. В этот момент я выбрал мишенью булыжник поближе и уже менее интенсивной дугой выводил на ней. Здесь был Вася. Управление удавалось на удивление легко. Контакт с поверхностью не убегал, буквы ложились ровно. Так это и не совсем электричество. Это магия. На этом месте зубастый колобок иронично развел щупальца в стороны, создав над головой маленькую радугу. Ты постоянно забываешь, что физические законы твоего прошлого и этого миров не всегда тождественны. Мана, ментальная энергия, энергия мира грез, все это вполне объективные физические явления, закономерно влияющие на все процессы, протекающие вокруг нас. На освоение новой способности я потратил час. Кидаться молниями теперь стало гораздо легче, мощность на пике увеличилась почти на порядок. А уж если взять в руку молот, то я мог пародировать бога грома районного масштаба. Что-то быстро силы кончились, мощность разрядов резко упала, а в груди появилось неприятное подсосывание. А чего ты хотел? Камень молнии позволяет теперь преобразовывать твою внутреннюю энергию в соответствующую стихию, но запас сил-то от подобного не вырос. Так что поздравляю с заслуженным магическим истощением. Запомни это чувство. Когда мы начнем полноценные тренировки, оно станет неотъемлемым твоим спутником. Кашусь в системное окно, где появилось новое уведомление. Камень молний, интегрирован в тело, усиливает магию молнии на 300%. Ха, да это просто здорово. Здорово, здорово. А теперь дуй спать. И нет, пресек Лукард мои возражения. На сегодня больше никакой охоты, как и культивации. Только здоровый сон. А все великие дела, завтра. Только вот у завтра, похоже, на нас были свои планы. С самого утра все пошло наперекосяк. Сначала нашу пещеру заполнила целая стая, или правильнее будет сказать, колония, тирасов-инсектоидов, размером с ладони с умением стрелять едким ядом. Они провоняли все, что только можно было, пока мы справились с дезинсекцией. Только выбрались наружу, сразу были атакованы какими-то крылатыми облезлыми тварями. Тирасы выглядели так, словно подхватили бешенство, пускали пенную слюну, были лысыми, тощими и продолжали атаковать даже с перебитыми крыльями. Я без понятия, что это с ними, опасливо отодвинулся в сторонку Лукард. Так может, просто унюхали ментал? Точно нет, я это проверил сразу. Они чем-то больные и истощены. В итоге, мы решили не рисковать, и даже больше. Натаскали дров и сожгли возможный источник заразы. Кеша взмыл в облака и осмотрел окрестности. Сразу наткнулся на нескольких четырехранговых тирасов в опасной близости. Пришлось тратить время, чтобы обойти их по широкой дуге. После непродолжительного поиска выбор, наконец, пал на медведя 38 уровня, чапавшего от водопоя. Когда речь заходила о высокоуровневой цели, я отдавал предпочтение более понятным персонажам, стараясь избегать слишком хитрых гибридов или вовсе существ, которых и описать то в двух словах затруднительно. От этих химер вечно не знаешь, Чего ожидать, в отличие от старых добрых волков, медведей, крокодилов и прочих знакомых с детства животных. Да, у последних тоже бывают сюрпризы, но повадки все же остаются близки к их прародителям. Выбранный террас оказался размером с одноэтажный дачный дом. Его когти оставляли на каменистой почве такие следы, что у меня мороз пробежал по коже. Пардон, по чешуе. Сам же Миша, бодро переваливаясь, спешил в сторону леса. И это здорово сокращало нам время на подготовку. Ведь по оценке Элукарда, этот террас обладал магией природы, а потому дожидаться, пока он доберется до зеленого массива, было до крайности недальновидно. Осмотревшись, обнаружил, что на пути следования нашей цели было целое поле сухостоя. Что ж, надеюсь, этому медведю пожар не нравится так же, как и его земным сородичам. Прибавив ходу, добрался до нужного места буквально за минуту до появления там Топтыгина. Пулей пролетел по траве, пуская правой рукой веер мелких молний. Огонь вспыхнул сразу и стал быстро распространяться. Чудовище, наткнувшись на преграду, взревело и даже попятилось. Так, огонь не любит, уже хорошо. Кеша, пли, дружок, белка, стрелка, подбираемся ближе. Первый же плевок нашей авиации пришелся прямо в глаза могучему монстру. Тот взревел, замотав головой. Мы же тем временем окружали здоровяка с разных сторон, оставаясь пока незамеченными. Временные проблемы со зрением, треск и дым от пожара неплохо нас маскировали, позволяя быстро сжимать кольцо вокруг добычи. Вперед, молниеносный рывок, и дружок уже на вражеском загривке, со стервенением вгрызается в шею противника. Белка и стрелка в этот же момент вцепились в задние лапы терраса, стремясь как можно быстрее пробиться через толстый мех и впиться в сухожилие. Окрестности сотрясает могучий рев, зверь встает на дыбы. Молниеносный взмах передней лапой, еле смог отследить такую прыть, и дружок переломанной куклой летит в сторону. Теперь зверь сосредоточил внимание на белке и стрелке. Замах, молодые метаморфы, учтя опыт товарища и грациозно изогнувшись в полете, отскочили в сторону. Я, наконец, подобрался к монстру вплотную и, покрепче сжав молот, направил во врага самую мощную молнию, на которую только был способен. Ослепительно сияющая дуга на секунду связала нас со зверем. «Ра-а-а-а!» — снова взревел дезориентированный монстр. Он попытался достать меня лапой, но тщетно. А дальше мое волчье трио вновь пошло в наступление. Да и мы с Кешей без дела не сидели, продолжая атаковать противника с дальней и средней дистанции. Медведь в какой-то момент перестал отмахиваться и огрызаться, уйдя в глухую оборону. «Берегись, сейчас ударит магией», — предупредил фамильяр, и я сразу дал команду отступить. Вот только недостаточно быстро. Дружок с белкой и стрелкой мгновенно оказались насажены на десятки выстреливших из-под земли острых древесных копий, которые начали стремительно прорастать внутри своих жертв. Ну, если бы они не были метаморфами, на этом бы их история и закончилась, отметила Лукард, наблюдая, как мои подопечные стекают с проткнувших их кольев. Собственно, это была последняя серьезная атака медведя, после которой он быстро встретил свой конец. Дружок умудрился разорвать террасу грудную клетку, после чего я с размаху вбил в нее молот, пустил по нему молнию, которая и остановила сердце могучего зверя. После такой славной виктории мы тут же приступили к трапезе. Я даже позволил Кеше ненадолго прервать свою вахту и присоединиться к коллективному пиршеству. Какая красота! Я вырвал из груди поверженного монстра еще пульсирующий зелеными всполохами магический орган. Как интересно! Материализовавшийся рядом Алукард стал с интересом осматривать извлеченный трофей. С учетом твоей личной склонности к магии природы и размера органа, может получиться очень неплохое усиление. Правда, для этого нужно будет. Договорить ему не дали гости. Из-за холма выметнулась стая крупных ящеров. Вот только почему мы их не слышали. Магия земли, у всех, определила Лукард. Они ею гасят вибрацию от своего бега. И давай-ка сматываться. Их предводитель 40-го уровня, и вот-вот прорвется на 4-й ранг. Спорить с другом в данном вопросе я посчитал излишним, а потому, бросив остатки добычи, ничего себе остатки, почти полтуши, мы поспешили ретироваться в противоположную от вторженцев сторону. Эти гады, похоже, планировали именно грабеж. Как только мы отдалились от поверженного медведя, сразу потеряли к нам интерес, сосредоточившись на так легко им доставшейся груди мяса. И как мы раньше обходились без Кеши, снова отправив птеродактиля контролировать обстановку с неба, мы с остальной стаей укрылись в лесу, и буквально через 5 минут наткнулись на здоровенного хищника, похожего на росомаху. Террас, видимо, решил, что мы хотим посягнуть на его охотничьи угодья, и был, кстати, не так уж и не прав. И все бы ничего, уровня этот хищник был 35-го, размером лишь чуть больше дружка. Да только помимо бешеной скорости и острых когтей, этот монстр выдыхал перед собой обжигающий пар, от которого клетки тела просто отмирали. Хитин и чешую начинало разъедать прямо на глазах, а следом и кожа слезала целыми пластами. Магия смерти. Слабая, но нам хватит. Сканировала Лукард, пока мы, спешно сбрасывая куски плоти, старались скрыться от преследователя. Чтоб облегчить бегство, кинулись в рассыпную. Лично мне это помогло слабо, потому как росомаха помчалась именно за мной. И вот тут прямо перед глазами сверкнула яркая вспышка, и я оказался в городе. Городе Новогерканске. Не сбавляя темп, попробовал оглядеться. За спиной слышится звериный рык, и противный скрежет когтей по мостовой. Росомаха не отставала, а впереди, метрах в 100, расположился пост из вооруженных людей. Они резво вскинули винтовки, стволы смотрят прямо мне в лицо. «Ложись!» — кликнул фамильяр. И вот тут я пулю и словил. Она прилетела откуда-то сверху и вошла мне аккуратно в глаз. Мозг, похоже, не задела, ушла ниже, перемалывая позвоночник и парализуя тело. От удара меня качнуло назад, и я рухнул навзничь, наблюдая, как надо мной пролетела росомаха, чтоб тут же получить слитный залп от изготовившихся дальше по улице вояк. О, а вот и стрелок, что меня подбил, лежа с задранной к небу головой, я заметил парящий в вышине воздушный шар. В корзине сидели два красноармейца, один из которых сейчас целился в нас с росомахой, раздумывая, кому подарить следующий выстрел. Мне, контрольный или террасу, что сейчас несется по улице, уворачиваясь от выстрелов и стремительно сокращая дистанцию между собой и палящими в него людьми. Валим отсюда. А Лукард решительно затолкал нас обратно в лакуну. Как и в прошлый переход, картинка перед глазами зарябила, и вот я уже валяюсь на траве и пялюсь не на сияние грез и погрязший в семерках город, а на ярко-изумрудные кроны деревьев, сквозь которые просвечивают озорные солнечные лучики. Ко мне приблизился дружок и, озабоченно осмотрев, лизнул прямо в лицо. «Хватит валяться. Позвоночник уже зажил. Глаз снова заработает минут через 10», — сообщил фамильяр, после чего я отважился осторожно подняться на ноги. Ощущение, когда твою голову прошивает бронебойная пуля, отдавалось легкой. Нет, не болью. Скорее, страхом и шоком человека, который не привык выживать после выстрела в лицо. И не раскисай, некогда. На появление окна отреагировали все ближайшие террасы, так что нас либо ждет охота, либо лучше поскорее делать ноги. Тем временем в городе сибиряк, хмурясь, искал между домами первого терраса, но тот словно сквозь землю провалился, не оставив после себя даже пятна крови. Зараза! Стрелок в сердцах сплюнул вниз. Передай центральной, что первый запропастился черт те где. Центральная. Младший тоже закончил осмотр места боя и уже тянулся к трубке. На связи 13. Зафиксировали проникновение двух террасов. Координаты, улица 1905 года, дом 9. Один вторженец уничтожен, второй пропал, был ранен в голову. Я ему глаз выбил и шею свернул, вставил ремарку старший красноармеец. Выстрел повредил глаз и шею, но террас исчез. Приметы. Шестилапый прямоходящий ящер. Уровень неизвестен. Скорее всего, обладает высокой регенерацией. Возможно, владеет навыками мимикрии. После ранения вышел из боя, может обладать развитым интеллектом. Информацию принял. Продолжайте наблюдение. Связь завершилась. Наблюдатели продолжили пристально вглядываться в улицы вокруг места проникновения в надежде увидеть силуэт твари. Ну как, очки засчитали? Мужчина скосил глаза на системное окно. Нет, только за лохматого чутко капнуло. А я ведь тому точно в глаз. Видать, точно регенератор. Похоже. А представь, если эта гад в городе обживется, где-нибудь в канализации или в каналах. Я слышал, что в сточных канавах южных городов кто только не водится. Слинять по-тихому не получилось, так как на запах города уже подтянулись все ближайшие террасы, в том числе и банды ящеров-ракетиров, владеющих магией земли. Прибывшие нервно сновали из стороны в сторону и буквально рыли землю в поисках столь вожделенного источника ментальной энергии. Щелк, во лбу раздался тихий непримечательный хруст, заставивший меня нервно вздрогнуть и подобраться. А Лукард, скажи мне, что это не... Силарин треснул, фамильяр тут же развенчал мои надежды. Пока я пребывал в некотором замешательстве, мой напарник перехватил контроль над хвостом, с мясом вырывая поврежденный камень и откидывая его подальше от нас. «Скажи, Аам!» — зло оскалится Лукард, когда Силарин влетел в пасть буравящего нас жадным взглядом Тироса. Зверь рефлекторно захлопнул пасть и сглотнул. В его глазах мелькнуло недоумение, смешанное с подозрением. А дальше события понеслись вскачь. На бедолагу, съевшего камень, тут же кинулись несогласные с подобной дележкой. А мы с моей стаей, развернувшись на 180 градусов и взрывая землю всеми конечностями, ринулись на утек. За спиной были слышны яростные рыки. Кто-то ревел от боли, кто-то стрекотал торжествующе. Вот только быстро выяснилось, что некоторые решили сосредоточить свой интерес не на единственной на всех вкусняшке, а на ее производителе. «А Лукард, ты же говорил, что с Силарином наша защита практически идеальна», — кричал я, на бегу вставляя в лоб новый камень, — «и от своих слов не отказываюсь. Ты сам уже не единожды успел в этом убедиться. Так какого ж рожна эти черти за нами несутся?» «Ну», — фамильяр задумчиво посмотрел мне за спину, — «наверное, они что-то все же уловили. Или, просто, хотят кушать. Шикарно. Просто класс. Скажи спасибо, что самые сильные остались позади, делить то, что уже есть, а увязались за нами лишь те, кто надеется урвать свою долю». В следующий момент мимо меня пронесся огненный болид, врезался в ближайший ствол и взорвался, разбрызгивая плазму во все стороны. Я кинул на фамильяра злой взгляд, но разговор продолжать не стал, лишь прибавил ходу и начал двигаться зигзагами, стараясь сбить прицел неизвестному метателю. «Осторожно!» На предупреждение Элукарда я оглянулся и увидел, как прямо в меня несется огромная, реально здоровенная, 4 метра в диаметре огненная сфера. Мысли судорожно заметались. Как назло, мы уже выбежали на самую опушку леса, и укрыться за стволами не получалось. Не было их в радиусе 30 метров. Я приготовился, сгруппировался, чтобы максимально защититься от неминуемого удара. И тут стрелка ринулась на перерез несущемуся за мной пылающему снаряду. Взрыв. Во все стороны разлетелись плазменные протуберанцы, спину больно хлестнуло огненной плетью. Но это все было терпимо, и только придало мне мотивации бежать быстрее. Голову посетило странное ощущение, и я понял, что не чувствую стрелку. И тут лес кончился, а впереди неожиданно воздвиглись полуразрушенные строения. Дома словно растворялись в тумане, затопившем долину. Наша компания резко остановилась. А вот и иллюзорный город, подал голос Лукард. Я хотел было развернуться, но увидел, как на границе леса зажегся новый огненный шар. «Пошли!» Отлетев от меня, фамильяр нервно махнул щупальцем. «Скорее!» «И заклинаю, не трогай тут ничего руками и иди точно за мной!» На размышления времени не было, и мы ринулись вслед за Лукардом. Сначала я, потом дружок и поскуливающая белка. Глава 17. Как выглядел этот город? Да странно он выглядел. Одновременно древний и новый, обычный и неправильный. Один дом мог выглядеть как развалина, о возрасте и назначении которой впору с пеной у рта спорить историкам и археологам. Второй был словно новострой, третий не имел дверей и окон, а четвертый и вовсе выглядел как какая-то многомерная КХМ невесть что. И это только строения, относительно стабильные и статичные конструкции. А улицы? Тут были улицы. Как Лукард в них разбирался и куда нас вел, я не имел ни малейшего понятия, но точно уверен, что разок видел свой же затылок метрах встав впереди. Выглядело это все как дагерротип, всюду преобладали оттенки сепии. Закрадывалось впечатление, что ты очутился в какой-то старой фотографии или внутри фотокопии работы Дали. Вот уж кому тут бы точно понравилось. Виды, что мелькали или отражались в окнах, не помогали расслабиться. Они заставляли сильнее сжимать молоты в напряжении, размахивать хвостом из стороны в сторону. Где-то царила темнота, где-то обычные комнаты, пару раз об стекло в панике бились какие-то твари. Разок так и вовсе я, пусть мельком, стал свидетелем какой-то бойни в подобии старинного азиатского города. Сюда. А Лукард нырнул в очередной дом, дверь которого услужливо отворилась прямо перед нами. Как ты тут вообще ориентируешься? С раздражением пролезая в дверной проем, что для моих нынешних габаритов был слегка маловат, пропыхтел я. Ты не забыл, что я исконный обитатель мира грез, хаос и безумие, мой дом родной. Так нам что, здесь и бояться нечего, еще чего? Это в бесплотной форме без носителя я могу рассекать с минимальными рисками. Тебя же любая аномалия может наизнанку вывернуть. О, а вот это интересно. В небольшом дворике, куда мы попали через непримечательную арку, на траве были разбросаны детские игрушки, очень заинтересовавшие моего напарника. Я же в это время вспоминал, что в пособии, полученном от Марка Моисеевича, о таких городах значилось, про то, что тут практически все можно хватать и тащить наружу, если не боишься сдохнуть в процессе, но самым ценным в городах считаются безусловно естественные артефакты хаоса, эдакие материальные аномалии, стабильно выдающие результат, который обычной магией просто не реализовать, или реализовать, но слишком дорого и затратно. Чаще всего они связаны с вероятностями, нарушением или искажением каких-нибудь фундаментальных законов. Ну там, перемещение в пространстве, времени, измерениях, игра с вероятностями и т.п. Пример. Глаз истины, монокль в оправе неброского бирюзового цвета, позволяющий следить за всеми известными тебе зеленоглазыми людьми. Один правитель древности получил этот артефакт в руки, после чего стал набирать на все ключевые должности только зеленоглазых. В итоге его династия правит уже более 7000 лет, в стране самый низкий уровень коррупции. И именно там изобрели заклинание, позволяющее сменить цвет глаз. Но вернемся к нашим баранам, точнее, поторопим одного. Алукард, ну что, нашел что-нибудь, от чего я не умру крайне нелепой смертью? Если нет, то выводи нас отсюда побыстрее. Возьми вот эту штуку. Фамильяр ткнул щупальцем. И что это? Я с подозрением осмотрел небольшой брелок в форме кроличьей лапки. Знаешь, я читал и смотрел в свое время несколько историй, в которых фигурировали подобные штуки. Ничем хорошим это не кончалось. Не боись, сразу она тебя точно не убьет, а помочь может. А не сразу, я с опаской разглядывал обозначенный предмет. Для ответа ее все равно нужно поднять. Так, ну, в целом, нам повезло. Полезный артефакт почти без побочек, можно пользоваться. И что значит почти? В том смысле, что эта лапка приносит удачу, пока не кончается заряд, а потом будет ее удачу высасывать из всего, что окажется поблизости. Если следить за циклом, то пользоваться можно. Так что бери ее и пойдем. Она поможет нам быстрее выбраться. Прогулка наша напоминала мне сцену из фильма ужасов. Для полного сходства не хватало только какого-нибудь давящего саундтрека, нагнетающего тревогу. То тут, то там, на земле, на лавочках, на ступеньках крыльца, на глаза начали попадались разные предметы, будто потерянные или случайно забытые хозяевами. Книги, тетради, блокноты, монеты, игрушки, зонтики. И у всего, как я понял, был какой-то свой эффект, чаще всего несовместимый с нормальной жизнью будущего владельца. Но были и интересные вещи. Может, поискать еще что-то полезное? Даже не думай. Вот поднимемся уровня до 30-го, а лучше до 4-го ранга, тогда, может, и заглянем сюда еще раз. Сейчас нам нужно просто поскорее слинять. Ну не сейчас, так не сейчас. Я быстро погасил маленький хомячий приступ и сосредоточился на дороге. Тем более, что Элукард заметно прибавил скорости. А это нормально, что лапка раскалилась. Вопрос слетел с моих губ за секунду до того, как один из домов, мимо которых мы прошли, вдруг разорвало в какой-то пространственной аномалии, и оттуда начал вылезать здоровенный осьминог. «Ходу!» — крикнул Элукард, и мы помчались, что есть духу, и на первом же перекрестке буквально воткнулись в тварь, что выстрелила вперед своими щупальцами и резко подтянулась. Пик 4-го ранга. Почти 5-й. Зажми в кулак лапку и бежим. Зашипел Элукард, после чего я почувствовал, как энергия из врат Бахуса хлынула в тело, резко подстегивая все мои характеристики и способности. Прошмыгнув между здоровенными столбообразными щупальцами, я с метаморфами на хвосте кинулся по улице. Террас снова выбросил вперед свои конечности, разнося вдребезги еще пару зданий, после чего втянул щупальца назад, чуть не прихватив с собой Кешу. Тот все это время путешествовал на загривке у дружка. Красться и как-то изучать дорогу больше смысла не было. Мы мчались во все лопатки. А монстр ревел, интересно, чем и как, и следовал за нами. Элукард, что, какого хрена мы тащились по городу, опасаясь откинуть коньки от лишнего чиха, а этот рушит город. И его до сих пор на атомы не распылило. Террасы по своей природе гораздо более устойчивы к энергии мира грез. Тем более такие высокоуровневые. А, не болтай, беги, смотри под ноги. В следующий момент мою руку обожгло дикой болью, я споткнулся и на полной скорости пропахал мордой мостовую, а здоровенный энергетический шар пролетел прямо над моей головой. У него магия энтропии. В натуральном ужасе захлебнулся криком Элукард, наблюдая, как материя в месте попадания испаряется. Кеша, прикрой, в пекло не лезь, бей кислотой по глазам. Принято. Метаморф взмыл в небеса, и уже через мгновение я мог наблюдать, как Кешин плевок, подозрительно блеснув в воздухе, приземлился прямо на огромный глаз. Гигантская тварь взревела, собрав щупальца к себе в защитном жесте. После первого попадания летун отскочил в сторону и, уворачиваясь от энтропийных снарядов, стал разворачиваться на второй заход. Шары вражеской магии, просев в размере, резко увеличились в численности. Один из них шаркнул меня по руке, обрубок конечности тут же шмякнулся на землю. Боль пронзила все тело, но останавливаться было нельзя. Кеша, показывая высший пилотаж, продолжал бомбежку, давая нам возможность оторваться от преследования. Не став медлить, мы побежали дальше, сворачивая то направо, то налево. Земля тряслась, рушились дома, оседали прахом деревья, скамейки, киоски, когда в них попадали смертоносные заряды чудовища. «Алукард, где выход?» – простонал я. «Понятия не имею», – огрызнулся тот. «Беги давай». Дружок с Белкой могли бежать быстрее, но продолжали двигаться за мной, готовые в любой момент прикрыть меня от вражеского залпа. А сверху и сзади гордо носился наш Иннокентий. Он явно пытался увести тварь в сторону, но та упорно двигалась за нами, похоже, несмотря на все защиты, ощущая мою ментальную энергию. Дружок попробовал поддержать нашего пернатого, переключив внимание Тераса на свою персону. Неудачно. Один снаряд достиг цели, угодив волку в копчик, тот чуть не потерял сразу обе задние лапы. По улице разнесся отчаянный визг дружка, который завалился на землю, не в силах бежать дальше. Пришлось уже мне мчаться к нему, и, пока Кеша вновь отвлекал монстра, силой переподчинять плоть первого подопечного, восстанавливая тому целостность тела, и мы снова сорвались на бег. Успели чудом, пока эта здоровенная гадина снова не возобновила свой обстрел. «Спасибо, друг», — просигналил я птеродактилю. Он научился мастерски сбивать прицел твари и отвлекал на себя добрую половину ее внимания. И тут чудовище решило сменить тактику. Прекратив кидать смертельные шары, стремительно заскользило в нашу сторону.